Я и в своем ВЦ ее подробно изучал, анализировал и раскладывал на составляющие для возможности лучшего осмысления. И в чертогах даже крутил-вертел. Уже когда смог запихнуть в свою незабывающую память весь ее гигантский мнемокод и череду образов, думал, не влезет, но аж бегом. Зато, как круто было все это рассмотреть в комплексе и динамике, так сказать, супер. А потом меня понесло, и я почти все технологии разложил по полочкам. Базы знаний – это особенная тема. Шарлатанство опять. Базы бывают нескольких уровней. Ну, это общеизвестно, как мне кажется. Так вот, на самом деле на кристалл помещают не какой-то определенный уровень или уровни, а тупо запихивают все. Ну вот такая линия по производству им досталась, а все, что смогли сделать, так это просто делать непроданное невидимым, недоступным для изучения через по нейросети своего же производства. Есть еще аптечки, расходники, крепятся на пояснице ближе к позвоночнику, представляют горсть нанитов, помещенную в коробку со своим корявым ПО. Весь прикол в том, что с корректно работающей нейросетью древних, никакие аптечки и не нужны. Она сама производит этих же нанитов внутри тела для лечения. Но, видимо, когда-то для дикарей без сетей делали такие эрзацы, в таком виде они и прокочевали через века. Вот только наниты эти, самореплицирующиеся и оригинальные аптечки древних бесконечные. А вот в этих современных поделках не научились или умышленно так сделали, чтобы продавать больше аптечек, которые быстро заканчиваются. Продолжаем перечисление лохотронов. Синтезаторы, утилизаторы. По сути, ящик или еще какая емкость с кучей опять нанитов и кривым шарлатанским ПО. Продуманы из корпораций производителей, а тут налицо сговор корпораций, так как их уже больше одной, так они продают разные устройства. Разного назначения, размера, функционала и цены, но с одними и теми же нанитами внутри. От дешманского утилизатора до нереально дорогого промышленного синтезатора. По уму, можно взять любой пищевой синтезатор и, давая его нанитам достаточное энергопитание и материалы при использовании нормального управляющего ПО, вырастить, построить звездолет целиком за раз. Да что там, в тех же штуках, которыми при постройке жилья в звездном облучали матерчатые стены, чтобы они затвердели и разровнялись, тоже содержатся эти наниты-строители. Их там, конечно, чуток, и они там для выделки небольших деталек не из того самого чудо-полимера, а из нужного металла, например. Металлы, кстати, не так широко и применяются в технологиях пришельцев. У них даже штурмовые тесаки из кристаллов каких-то выращены. Повсюду полимеры, в общем. Интересная ситуация и с гравиплатформами. Эта дешевая штука есть почти в каждом хозяйстве, однако если приделать на нее герметичную кабину, поставить энергоустановку чутко мощнее и взломать ПО, блокирующие скорость и высоту полета, то мы получим уже не дешманский элемент хазбыта, а дорогущий орбитальный шаттл, собранный за 3 копейки. Вот так. В общем, все технологии пришельцев поражены плесенью жажды наживы и необоснованной выгоды. Везде искусственные ограничения и градации за отдельную плату, разбивка функционала на множество отдельно продаваемых устройств. А, вроде бы, унификация и стандартизация, пришедшая с модульностью 3 поколения, направлена тупо на то, чтобы напрочь убить ремонтопригодность и повысить продажи сменных модулей, разумеется, мастерски замаскировано под стремление все улучшить и сделать всем хорошо. Мир победившего капитализма, фули. Но это не все открытия, которые стоило бы упомянуть. В качестве предыстории следует рассказать о тщетности моих попыток создать дубль резерва. И тогда меня посетила мысль, а что если создать внешний накопитель, ну как драгоценные камни, во всяких фэнтезиях. Не то чтобы мне это было нужно, с моей-то возможностью запускать плетение от ауры, но нужно было отвлечься от порядком надоевшей уже темы, и это был выход. И как показало время, он был успешным. Для начала, я проверил разные материалы на монопроводимость, способность накапливать и удерживать. Наиболее отзывчивыми оказались вовсе не драгоценные камни, а живые или бывшие недавно таковыми материалы. Некоторые сорта древесины и кость разумного оказались рекордсменами в этом плане. Причем, уж простите, те материалы, что были взяты у еще живого существа и с определенными ритуалами, были самыми удачными образцами. Нет, я не проводил бесчеловечных опытов, а вовсе даже, все обезболивал, когда проводил процедуры на большой берцовой наемного орка-добровольца, а после, разумеется, отрастил ему новую, еще лучше, ну и подлечил остальные старые травмы. Хотя, да, прошел по краю. Проведя два опыта без обезболивания, заручившись предварительным согласием Зеленого за повышенный гонорар, само собой, так и выявил закономерность. Чем с большими страданиями живого, у него будут взяты его ткани, тем более подходящим материалом для накопителя или монопровода они станут. То же касается и древесины. Подозреваю, если сопроводить процесс с мучительной смертью, то еще и произойдет зарядка накопителя. Среди металлов выявил два наиболее противоположных. Золото – идеальный проводник, серебро – изолятор, алюминий – внезапно лучший накопитель среди металлов. Единственное обнаруженное преимущество драгоценных камней – это практически отсутствующая потеря заряда, но вот накачать их – трудно. Предполагаю, что имеет значение огранка. Пробуя разные варианты воздействия, обнаружил, что на непустом накопителе задерживаются элементы плетения. Попробовал забацать какой-нибудь артефакт, прикрепив к костяшке плетение обезболивания. Вышло. Ура! Мой первый артефакт. Еще бы зачудить плетение самоподзарядки, чтобы после выветривания заряда этот артефакт не превратился в обычную кость. Возился, игрался много, пробуя все, что только возможно, пока не был прерван сообщением. Внимание! Вторжение! Останьтесь живы! Какого? Еще 3 дня до конца игровой недели. Что за ерунда? Где информация? Я висел в невидимости над привычным местом портала вторжения и наблюдал, как из него выбираются какие-то оборванцы. Серьезно, какие-то мужики в серых то ли рясах с капюшонами, то ли балахонах. На поясе обычные мечи, у некоторых топорики. Отличительной чертой всех был металлический знак, свисающий на цепи с шеи на грудь. Выперлось их из портала человек 150. И что это, блин, за вторжение? Кто эти доходяги? Не успел я повозмущаться неуважением системы, отвлекшей меня посреди недели от важных научных исследований, ради этого, как полетел с высоты своего зависания на Землю. Ну, ни хрена ж себе. Не сломать ноги помогла реакция, сгруппировавшись ловко перекувыркнулся и уже был на ногах. Я же улучшенный, какие сломанные ноги. Хе, чуть не забыл. Я уже не был невидим. И система не отзывалась ни заклы, ни плетения не вызывались и не формировались. Магов заржи заработал, и то, что я увидел, мне очень не понравилось. Одним из последних из портала, который уже схлопнулся, вышел видный старче с посохом, на вершине которого было нечто, что испускало опутывающие все вокруг черные тонкие нити щупальца. Все в радиусе, наверное, до километра было в них. Моя аура была до предела угнетена и опутана, щуп не слушался. Что же это за хрень? Антимагическая зараза какая-то. У меня все отключилось. Я не могу ни магичить, ни достать оружие и артефакты, да даже подпространственный карман со стволами не работает. Так, ВЦ, работает. Все техническое и физическое продолжает функционировать. И если бы мой меч и лук не были убранными в подпространство, а физическими объектами на поясе, то я не остался бы сейчас с голым задом. На мне мои артефактные доспехи и они не отрубились, товарищка, были в физическом своем виде. Вот, только беда. На мне была лишь одежда без экипированной брони, да еще и в гражданском, развлекательном виде. Да, я зажравшийся идиот. Я приперся на бой в шортах и футболке, хорошо хоть на ногах кеды. Хотя, этих кренделей я могу и голыми руками рвать. Я хоть физуху до уровня киборг-убийца Гнусава принципиально не качал, но я все-таки весьма смертоносен. Связываюсь через эмуляцию нейросети с рейдером и запрашиваю транспорт. Он как раз прибудет, когда я тут закончу. Также отдаю указание передать нашим героям постараться продержаться 12 часов и не лезть на рожон с заблокированной магией, работать издалека и будучи уже полностью экипированными и готовыми, а не как их великий и могучий владетель земель Сокола. Тьху. Ну а потом уже, через 12 часов, методично выпилим из пулемета всех этих тряпичных с ножиками. Срываюсь с места и по кратчайшей лечу к ближайшему мечнику. На бегу подхватываю удачно подвернувшуюся каменюку и мощно запускаю его соседу в голову. Ага, значит, они под защитой еще 12 часов. Подскакиваю и, уклоняясь от клинка, и врубаю гаду в солнышко. Хватая ртом воздух, он отлетает в стоящих сзади вторженцев, однако его меч остается в моей левой руке. Потанцуем. Перекидываю меч в правую руку и, развивая скорость, рассекаю шею тому, что правее. Он хотел умело перехватить меня своим клинком по лицу, но скорость на моей стороне. Поднырнув под его клинок и сотворив с его горлом то, о чем сказал ранее, обхожу сбоку левого. Удар ногой в колено сбоку. Хруст. Вой. Отсеченная голова прекращает эту песнь боли. Впереди еще трое. Матерые гады. Подходить по очереди, как в кино, не хотят почему-то. Неожидаемый ими рывок вправо. Поворот. Удар по спине. Хребет перерублен чисто. Неплохой клинок мне достался. Опять изменяю направление движения. Немного акробатики не помешает. Отталкиваюсь от спины скрючившегося топориста, получившего удар в пах. Прыжок вверх и вперед. Не забыть полоснуть мой трамплин по затылку. Лечу. Выпрямляю левую ногу в челюсть одного, взмах меча и с рассеченным лицом валится другой. Приземляюсь в грудь третьего. На прощание чиркаю его по шее, а то он, улетая, забыл пожелать мне хорошего дня. Грубиян. До старца с посохом остается еще несколько преград. Ускоряюсь. Я и забыл уже, как раньше гончих рубил в полете с этой фишкой. Трое срубленных одним махом валится, словно мухи в меду. Подхватываю новый меч из ослабших рук моей жертвы, товарищка, мой застрял в его позвоночнике. Подныриваю под топор, выхватываю у этого лесоруба кинжал и подмышку. Кинжал извлекаю, пригодится. Выныриваю из-под его руки, отмахиваясь мечем по брюху еще одного настырного справа. Выхожу из ускорения. Удар прямо, шаг в бок, разворот. Ай, получаю по спине мечом. Присел, колю в шею, отскок, кинжалом по бедру, уворот от фонтана, толчок ноги и короткий прыжок, и еще один валится с почти отсеченной головой. Забрызгал все-таки, гад. Подскакиваю к деду и вырубаю его мощным ударом в челюсть. Подхватываю выроненный из рук посох и со всей дури луплю им оземь. Ага, хрен там, не помогло. Пора валить отсюда. Бежал я с приличной скоростью. Меня почему-то не преследовали, а похоже очень грустили по зарубленному напоследок мной предводителю. Проверил, как там моя рана. Спину мне слегка рассекли, но так как у меня и кожные покровы довольно плотными становятся при таком вот воздействии, да и под кожей армирующая сетка, то рана несерьезная. Кровотечение почти сразу прекращено, рана уже стянулась, идет активное заживление. К прилету бота уже буду цел, но был бы обычным, распанахали бы меня серьезно. Дождался прибытия среднего яйца. Перестраховщики. Поприветствовал командира-координатора. Экипировался в комбез и бронескаф, которым я мог управлять, товарищка, имел эмуляции в нейросети. Причем, как образца древних, так и современную республиканцев. Также изучил все необходимые базы. К слову, я слегка сжульничал. Базы изучил через нейросеть древних, а там это в разы быстрее, да и осмысливал я их с помощью чертогов. А вот сертификацию, уже для республиканской сети, мне провела капитан, которая являлась уполномоченным, для этих целей, должностным лицом на корабле. Вооружился я на всякий случай штатным оружием рядового звеньевого. Оно позволяет стрелять высокоскоростными импульсами с изумительной баллистикой и на расстоянии до 2 километров, причем довольно скорострельно. Около 500 выстрел. Сёк. Далее 2 километров. Уже истекает время жизни выстрела и меняются его свойства, отчего он перестает быть опасным. Однако для пустоты такие ограничения могут отключаться. Это оговаривается правилами боя на брифинге. Выглядит стрельба как в каком-нибудь фантастическом фильме про строчащие бластеры, вот только лучи росчерки выстрелов видны только в определенном диапазоне и только своим. Это также настраивается перед миссией. Один такой выстрел, при попадании в органику, оставляет приличного размера выжженные, выкипевшие, выпарившие плоть отверстия. Жуть. Короче, лобовую броню танка не прожигает, но оставляет приличные кратеры. Более легкую бронетехнику прожигает, а некоторую и на вылет. Однако есть и еще один режим огня, доступный только в атмосфере. Из составных воздуха, преимущественно азота, уж не знаю, замораживает что ли, в общем очень быстро формируется твердый 23-граммовый снаряд. Он выстреливает на 1300 метров, с и при попадании взрывается тучей жутко острых и не сказать, что очень мелких осколков. Если по-мягкому, то просто габздец. В этом режиме скорострельность уже не автоматная. Где-то 30 выстрелов в минуту. У более тяжелых образцов оружия все кратно мощнее и программируемый подрыв присутствует. Такими обычно один из звеньевых вооружен. И это все только простая стрелковка у них. Питается, к слову, Все это дело от батареи, которых у бойца несколько, а заряжаются они звеньевыми реакторами. Их берут в зависимости от характера миссии. Абордажникам-то для скоротечного штурма не нужны. Десантники же затариваются с запасом. Защищенный и вооруженный, я из любознательности и вредности пальнул в одного тряпичного. Фигушки. Ладно, через 12 часов поговорим. Мне бы с этой гадостью, что все еще оплетает мою ауру, разобраться. Без магии уже, как без рук. Летим в штаб. Когда пролетали низко над вторженцами, одного из них задели гравиполем и того слегка качнуло. Хм, стой. Захвати-ка их погрузочным полем. Посмотрим, как они умеют летать. Гравиполе их захватывало, но как будто соскальзывало. Хотя, сопровождалось это бурной реакцией их защиты, как не части этого мира. Она вся мерцала и рябила. По моему настоянию, было совершено еще с десяток попыток помочь тряпичных вознестись в небо, и это наконец удалось. Ага, не умеет летать, и очень даже плохо переносит падение сотни метров. Вон как посыпались. План сложился сам, ты видела. Поняла, как их уничтожать. Передай, чтобы по вот этим координатам вылетели боты и решили вопрос с вторженцами. Кардинально. Выполнять. Уже к вечеру во всех моих землях живых тряпичных не осталось. Пленных взять не удалось. Мой косяк. Увы, мы успели понести и потери в героях. Но я надеюсь, что в течение 9 дней решу вопрос с оплетающими мою ауру нитями. На следующий день вторжение повторилось, правда, в несколько другое время дня. Меня это озадачило и обеспокоило. Решили мы вопрос с гадами, аналогично. Я не сближался с ними. Мне и так уже хватит этой гадости на ауре, а если еще добавит. На этот раз языка взяли. Но он, гад, не знал нашего языка. Да как, так-то, инопланетянки, фиг знает, из каких далей, знают, а эти, нет. И что прискорбно, мой первопроходец никак не хотел помогать. То ли он отправился вслед за системой, то ли он срабатывает только в родном мире носителя языка, то ли ему просто недостаточно этих самых носителей в округе, хз, короче, да, и влезть к нему в башку, я никак не мог, хотя эмоции его ловил. Значит, все ритуалы по изменению меня все еще действуют, и эмпатия, контроль эмоций, идеальная память, ментальная неуязвимость, работает. Эмоции его были пронизаны ненавистью и еще большей ненавистью. Чего мы им сделали-то? Кстати, мне доставили и посох в целом виде. Даже несколько. Как работает, непонятно. Во взоре плетений не обнаружил. Палка как палка, только фиговина накручена сверху и вся разукрашена резьбой. Сейчас он не работает и ничего не испускает. Моя обмотка на ауре на него никак не реагирует. Неясно, в общем. Я исследовал эту гадость всем возможным оборудованием как своего тела, так и из научной секции Великой Динарии. Все впустую. И меня это ввергало в панику. Ведь я даже не мог войти в систему. Она никак не хотела отзываться. Похоже, это какие-то враги конкретно великого механизма и имеют весьма действенные средства противодействия всему с ним связанному. На следующий день все опять повторилось. Масштабы были теми же. Потери героев по миру росли. У меня был вал обращений о принятии под мою власть. Но я ни купол поставить не мог, ни порталом воспользоваться. Ничего, что требовало активации посредством системы, не работало у меня. Да, уже установленные купола работали. Да, те, кто не попал под нити, могли открыть для меня подкупольный портал в нужное место. Вся надежда была на срочно мобилизованный экипаж рейдера с их возможностями. Пока что хватало погрузочного гравиполя-бота, которое могло, после просаживания защиты, пузырем охватить разом толпу из нескольких десятков человек и, после подъема бота на достаточную высоту, отпустить этих парашютистов, забывших сегодня парашют. Мое преимущество было в количестве подобных средств, в их скоростных возможностях, ну и, безусловно, в знании места открытия порталов вторжения. Поэтому, работая на перспективу и авторитет и заключая договор о намерениях, я отсылал свои воздушные силы как можно в большее количество мест. Нити же, опутавшие мою ауру, не вечны. Но это не точно. Потери героев по миру росли, и как инвалидами, и как безвозвратные. А безвозвратность грозила стать именно таковой из-за отсутствия возвращателя. Марина, к слову, также попала в первый день под подобное воздействие и не могла воспользоваться воскрешением, которое имело все шансы срочно изучить. Мир потихоньку ввергался в панику. Обнадеживало лишь то, что тряпичные неуязвимы лишь 12 часов, но они успевали, в некоторых регионах, вывести из игры героев. Чисто мечников, лучников среди нас осталось маловато. Народ, в основном, вкладывался в боевую магию или оружие артефакты, убирающиеся в свое подпространство. У них-то, в отличие от меня, все это качается медленно, а полчища орков надо было уже сейчас останавливать, и с мечем против отрядов сотни, а то и тысячи, не шибко повоюешь. Вот и выходило, что реальные и самые эффективные защитники тех земель были выведены из строя. Глава 23. Нового сообщения, с началом 15-й недели, система так мне и не выдала. Хотя, у неопутанных было тем же самым. К слову, последним взаимодействием с ней, что я делал на прошлой неделе, пока она еще функционировала, было улучшение оставшихся 55 порталов земли до 3-го уровня и 46 куполов были объединены в систему. Себе же я улучшил показатели ауры, которой сейчас не мог пользоваться. Иронично. Улучшил я магический взор до 10, плотность, чувствительность и эластичность до 9 уровня. Сейчас я отправился с дежурным ботом к ближайшему, как всегда открывшемуся в нетипичное время суток, порталу. Запросил обстановку из центра. Бот не самое скоростное атмосферное средство передвижения из имеющегося на борту Великой Динарии, но он давал ряд преимуществ, поэтому пока так. Центр был технически усилен возможностями пришельцев из более развитого мира, а на орбите уже были развернуты более совершенные спутники. Поэтому его возможности кратно возросли. Вторжение происходило как обычно, и там же. Меры уже принимаются. Вот только теперь у вторженцев, судя по их действиям, появились и маги. Это полный алес. Мы уже потеряли 2 бота. Приказал отступить. По возможности эвакуировать раненых и погибших. Технику по остаточному принципу. Как у них работает магия там, где у меня, нет. Мне нужно туда. В дороге я просмотрел несколько записей с фиксацией боя. Тряпичные вывалили как обычно. Среди них были и бородачи с посохами. Именно ими, эти гребаные операторы палки и шандарахнули 2 малых бота с 7 девочками на борту каждый. 6, безвозвратных. Остальные изрядно поломаны, но живы и медсекция рейдера их починит. Атаковали маги какими-то ветвистыми молниями. Достает недалеко и не шустрая перезарядка на лицо, но этого хватило жахнуть приблизившуюся и зависшую, для захвата погрузочным полем, технику. Хреново. Я высадился неподалеку от портала вторжения и, отослав чуть в сторону бот, воспользовался гравициклом, той самой Х-образной штукой. Надо будет прокачать в себе индивидуальный экземпляр, а то и скорость у него не ахти, и потолок не впечатляющий. Сам же рассуждал, как из убогой гравителишки можно сварганить шаттл. Ладно, это все после. Подлетел метров на 300, дистанции взора. Кстати, дальность взора, как и длины аурного щупа, после достижения метров так 350, не увеличивается более. Даже с ростом уровня эластичности и магического взора. Видимо, это предел и что-то намекает мне на 500 шагов. Именно столько это если перевести из метров. Так вот, пролетая мимо магов, внимательно рассматривал их взором. Ага, гады, не достаете. Черт, достали. Валяюсь весь онемевший. Мысли ватные. О, меня уже грузит. Отключаюсь. Пришел в себя довольно скоро. Мои наниты медицинской направленности уже подлатали меня. Даю указание возвращаться. Не нужна мне уже медсекция. Да, мне удалось рассмотреть их магию. Больше всего это было похоже на руны. Ими изрядно обмалеваны посохи. Видны становятся в момент атаки, товарищка, насыщаются маной из, думаю, накопителя в навершии. В этот момент они ветятся и формируют уже плетение. Обычная молния. Неплохо меня достали. Не был бы модификантом, а пал бы трупешником. Хм, руны. Это интересно. Выходит, посохи, артефакты и для их использования не нужна аура. Но почему все повсюду было оплетено нитями, а посох нет? Он мне нужен. Через 12 часов добудем. Я исследовал 2 десятка молниеметных посохов. Они были однообразны, но не серийного производства. Древесина дуб. Костяной набалдашник вычурно нелепой формы. Повсюду вырезаны, орнаментально увязанные в единую систему, руны. Ну то есть набор ломаных линий и черточек. Рунами я их назвал. Товарищка, это было наиболее очевидным определением всего. Если бы они не светились в момент работы данного устройства, это был бы просто, так себе узор. Вычислительный центр моего тела усиленно анализировал эти находки, а я обдумывал сложившуюся ситуацию. Если через 5 дней я не избавлюсь от опутывания ауры, то у нас пойдут существенные потери. Тел накопилось уже прилично, а возвращать их некому. Почему же нити не действуют на посох? Как выход, я пока что вижу всевозможные энергетические воздействия на себя, но подопытной крысой быть не хочется, значит найти добровольца. Ну или попытаться разобраться в принципах работы посоха, составить алфавит рун и их взаимосвязь с плетениями, а следовательно создать свой артефакт-воскрешалку, ну и другие еще можно. Но это как-то маловероятно. Нужно как минимум больше разнообразных образцов. Мда, была незначительная надежда, что дракониха Лу поможет, но когда ее вызвал, то был весьма огорчен ее плачевным состоянием. Где и когда она уже успела попасть под черные нити, оказалось по глупости. Помогала своему герою Хахалю, за прокачку которого активно взялась. Ей, видите ли, претило, что имбой я ею пренебрег, и она мечтала взрастить в себе личного нагибатора. Ну и выбрала смазливого лентяя, активно включив мамочку. Итог видим. Как теоретик в решении проблемы она также не помогла. Жаль. Я себе изготовил эксклюзивный гравицикл. Существенно увеличил его энерговооруженность, добавил постановщики защитных и не только полей, установил вооружение в виде тяжелого звеньевого импульсника, ну и станер еще. Ну, и все это перепрошил на функционал без коммерческих ограничений. Теперь я летаю с дозвуковой скоростью, могу подняться на орбиту, защищен не слабыми щитами и неплохо вооружен. Кстати, когда устанавливал станер, подумал, что его-то мы и не пробовали на вторженцах, не являющихся частью мира. Спустя несколько дней мир подуспокоился. Новые вторженцы, так и продолжающие ежедневные попытки вторжения, не считаясь с потерями, несли угрозу исключительно героям. На окружающий мир им было плевать. Их фанатичные и порой самоубийственные действия были направлены исключительно против героев. Это странно. Похоже, что кто-то конкретно натравил их, возможно, с целью расчистить себе путь в будущем, ну или кто-то избавлялся от конкурентов. Да тут бесконечно можно строить теории заговора. Дело ведь в том, что большинство реально эффективных героев опутаны и вне игры, а остальные, у кого система работает и ежедневно призываемые на бой с вторженцами, просто саботируют или дезертируют, тем самым остановив свое развитие. Зачем рисковать своими новыми возможностями, когда вторженцы через 12 часов будут уничтожены обычным оружием? Да вот только, если припомнить, система наказывает героя-дезертира лишением возможности улучшений, изучений, пока тот заново не вложит уже потраченное на свое развитие количество ОМ. Так что, это конкретно атака на героев. А вот с какими целями? На одной из встреч с присутствием и моих вассалов, я случайно обратил внимание на некую странность у одного из индийских товарищей. Этот, как оказалось, вовсе нам не товарищ, а конкретная такая тварь, несмотря на покерфейс, аж трусился внутри от страха и ненависти. Вот гнида. Пригрел. Какого я не поработил, пока мог, всех своих вассалов. Хотя с таким подходом нужно вообще свое окружение проконтролировать подобным образом, во избежание будущих предательств. В общем, этот урод пришел ко мне под крылышко в числе последних. Ему нужны были купола и портал от меня. А дальше, эта мразь замыслила призлейшие. Он воспользовался своим идиотским заклом проклясть на немощь товарищка, качал колдовство. Каким отбитым надо быть, чтобы выбрать настолько бесполезную для своего потенциала хрень, но потешить свои комплексы терпилы и обиженки. Опущенец убогий. Короче, навел он проклятие на всю землю. Идиот конченый, товарищка. Проклятие обходит проклинателя, он мечтал, чтобы все впали в ничтожество, а он один великий и прекрасный. На него и правда нити не действовали. Как я и думал, это была атака, направленная на избавление от конкурентов. Гадство. А мы, ведь, реально рискуем, если не впасть в ничтожество, то застопориться в развитии окончательно. Отмены проклятия у утырка никакой не предполагалось. Пришлось обнародовать на весь мир причины бедствий, и публично казнить его максимально жестоко и показательно. До конца недели тряпичные так и вываливались к нам. Где они берут стольких фанатиков? Они же фактически идут на убой. Мы же методично выпиливаем их, пусть и спустя 12 часов. Действие станера на вторженцев мы проверили. Увы, не сработал. Все погибшие за эти 9 дней так и не были возвращены. Я удручен и нереально зол. Новая 16-я неделя ознаменовалась новым вторжением. На этот раз демонов, настоящих демонов, мерзких тварей. Их были полчища, уродливых, гадких, мерзких и нереально опасных тварей. Выглядели они как чужой из старого фильма, только более рептилии подобные, ну и несколько разнообразнее. Правда, кислоты у них в крови не было, но самое демотивирующее, ввергающее в безысходную безнадегу и депрессию было то, что их огненные порталы не закрывались. Для нас это был конец света. Нам тупо нечего им противопоставить. Бессилки герои, герои-дезертиры, которые по определению были слабаками, то есть никогда не искали битвы и способа развиться. Вот и все, что у нас было. И самое гадкое то, что конкретно эти демоны были неизвестно из какого мира. Это вовсе не демоны с континента, откуда родом Юнира. Эти, хрен знает откуда лезут. Естественно, мы предприняли решение нанести удар ОМП на их стороне. Планировалось запустить в портал доработанные по космическим технологиям наши крылатые ракеты, но с серьезной начинкой. Но предварительно требовалось провести разведку. Нами были посланы дроны-разведчики на ту сторону порталов. Они были запрограммированы влететь, подняться повыше, зафиксировать обстановку и вернуться с докладом на нашу сторону. Ни один из них не вернулся. Следующей была предпринята попытка влететь разведдроном дооборудованным щитами и максимально быстро вернуться, чтобы получить хоть какую-то информацию, по возможности установить причину невозврата прошлых дронов. Что же, дрон вернулся назад исключительно по инерции. Когда же его удалось подобрать, специально посланными дроидами, большинство из которых мы потеряли, то из накопителей удалось снять следующую информацию. Ад. Вокруг, на мимолетно зафиксированных кадрах, типичный ад. Все красное, горячее, сухое, вулканическое. Никаких признаков цивилизации не обнаружено, лишь скопление демонов. Причиной же потери техники посчитали странное излучение, которым фанил вышедший из строя разведчик. Оно просто уничтожает электронику нашей техники. Причем очень быстро. На ум сразу приходит фантазийное определение. Энергия хаоса. По скудным результатам разведки было принято решение жахнуть на той стороне заряд антиматерии, который на максимально большой скорости запульнем туда, а дальше механическими методами инициируем. С антиматерией, как оказалось, такое вполне реально реализовать. Целью такого удара являлось уничтожение живой силы противника, возможно, с командованием и разрушением плацдарма, с которого происходит переброска. Может, из котов-хранителей, которые им, по-видимому, открывают порталы, захватим. Сказано, сделано. Повторно запущенный по проверенной уже схеме дрон-разведчик принес нам следующую информацию. Все успешно рвануло. Портал с той стороны висел в пространстве. Товарищ К, под ним и в десятках км вокруг была пропасть. Не схлопнулся портал, видимо, потому что управляющий на нашей стороне. Суки, хранители. Надо к ним наконец наведаться. Хоть это, судя по всему, хранители из другого мира. Навряд ли мне это что-то даст. Посланные на ту сторону подарочки остудили захватнический порыв демонов, но они переоткрывали новые порталы, видимо, из других своих мест. И лавина чудищ возобновлялась. Мы еще неоднократно повторяли бомбардировку, и даже применяли доработанные на сработку механикой земное термоядерное оружие. Но это лишь слегка сбивало темп вторжения. Демонов просто очень много. Очень. Следующим очевидным шагом было превратить в негодность плацдарм на нашей стороне портала. По одному из порталов был нанесен орбитальный удар, призванный испарить часть поверхности и оставить портал также висеть в воздухе. Пусть мы не можем нанести вред вторженцам, пришедшим из незакрытого еще портала, но можем превратить ландшафт в непроходимый. Вот, паскудство. Новый портал, после закрытия парящего, открылся не в воздухе, а на глубине кратера. Мы оперативно отправили туда подарочек. Не столько с целью уничтожить демонов, сколько грохнуть хранителей. Не знаю, насколько это было результативно, но спустя какое-то время портал был переоткрыт. Мы, конечно, могли бы посылать во вновь открывающиеся порталы ракеты большой мощности, но порталов слишком много, а наши ресурсы конечны. Несмотря на то, что почти все население мобилизовалось и производственные мощности рейдера были к нашим услугам. Повторю, демонов очень много, и судя по тому, что их напор не убывает, они успешно восполняют свою популяцию. Но мы не сдавались. Была даже попытка произвести укрытие особой конструкции небольшого кратера с порталом, что-то был нами создан аккуратным орбитальным ударом. Мы хотели замуровать, так сказать, портал на дне. Причем его нужно было именно укрыть, а не залить или засыпать чем-то. Товарищка, он тогда, очевидно, переоткроется на поверхности. Было сложно, так как работы, связанные с этим, нереально опасны и ресурсозатратны. Мы даже развернули производство упрощенных до предела дроидов, товарищка, массы демонов выводили их из строя играючи. И только засылая ракету за ракетой во вновь открывающиеся порталы, мы сбивали напор демонов, а массовостью дроидов мы смогли завалить эту брешь. Параллельно с этим велось возведение станции, что закроет кратер с порталом энергокуполом. По образцу того поля, что закрывает полетную палубу и ангар на рейдере и других кораблях республики. Но как выяснилось, демоны хоть и с трудом и спецэффектами, но проникают сквозь него. Гадская защита тех, кто не часть мира. Даже опыты и игры с настройками параметров поля пока ничего не дали. В итоге, нам удалось таки возвести купол укрытия из полимера, с габаритными и прочностными характеристиками, достаточными для сдерживания масс демонов. Но, как издевка и насмешка судьбы, рядом открылся такой же портал. Это скотство какое-то. Портал, оказывается, возможно передвигать. И они это осуществили. Параллельно всем этим событиям проводились тщательные и всесторонние исследования гор трофейного оружия от тряпичных. Они так и продолжали вываливаться, как и ранее, из своих ежедневных порталов в разное время суток. Открывались они, к слову, совсем рядом с постоянно работавшими демонскими. Правда, последнее время стали переть какие-то откровенные оборванцы и уже совершенно без магов. Их всех быстренько сжирали демоны. Да, оказалось, что они хоть и из явно разных миров, но защищены одним и тем же средством, поэтому равно уязвимы друг для друга, хоть и не являются частью нашего мира. А так как у демонов не было никакой магии, а только много грубой физической силы, то у тряпичных не было никаких шансов. Так вот, исследуя трофейное оружие тряпичных, я поставил перед собой задачу разработать действенное оружие против пришельцев под защитой, еще не ставших частью мира. Мечи тряпичных ведь работают по ним. Поэтому это единственный видимый мною шанс отстоять планету. Для этого мы разбирали на молекулы, и даже мельче, все эти железяки. Проводили все возможные и известные тесты, как земной, так и республиканской науки. Но, видимо, здесь что-то не материальное, не физическое, да и не магическое, товарищка. Мой взор 10 уровня не дает никаких отличительных черт от такого же меча, идеальной копии, произведенной синтезатором. Пока результатов нет, я обескуражен. Я просто не знаю, что нам противопоставить демонам. Но я не тот человек, что опустит руки, когда мой мир гибнет. Одним из проектов по противостоянию вторжению демонов являлось бактериологическое оружие или боевой вирус. Пусть я и предполагал, что защита иномирян частично предназначена для противостояния подобным угрозам, но не попробовать не мог. Была проведена операция по захвату, обезвреживанию и доставке демона. Проблема была в том, что с ними хоть и можно проделать тот же финт, что и с тряпичными, но демоны быстрые, сильные, агрессивные. Они не стоят на месте, пока гравиполем просаживается их защита. Они яростно мечутся, прыгают, швыряют все, что можно швырнуть в бот. И на фоне того, что перемещаются по местности они стаями в несколько сотен, а то и тысяч особей, то можно представить, насколько проблематично было захватить эту пакость. Повторю, их очень много. И там, где такая тактика противодействия работала с сотней тряпичных на портал, с десятками и сотнями тысяч на портал резких и понутых на всю свою зубастую голову демонами, не катит. Доставленных тварей обследовали и средствами космических пришельцев и моего ВЦ. Что можно сказать? Хоть боевой вирус, хоть смертоносную бактериальную инфекцию я могу разработать довольно быстро. Что и сделал, проверив на тварях. Мы зашвырнули назад в портал пациента 0, а другого выпустили у нас. Расчет был на то, что больные твари будут со страшной силой заражать всех подобных им, а спустя недельку скоропостижно крякнут. Да вот беда. Не знаю, как там тот, которого мы запулили в портал. Там ведь никакой защиты для нечасти мира не будет, и зараза беспрепятственно должна разойтись в массы. Если только сам портал не обеззараживает при переходе. Но вот тот, которого мы выпустили в толпу вторженцев на нашей стороне, был моментально разорван десяткой смертников. Почему смертников? Так они сразу же после смертоубили друг друга в сторонке. И в то место больше никто не ходил из здоровых особей. Эти твари либо под чьим-то далеко не глупым управлением, либо я просто не представляю, что за хрень здесь творится. Как они узнали об опасности? А то, как отреагировали, это, мягко говоря, впечатляет. Но начало положено. Они продемонстрировали своим поведением, чего боятся. И мы сумеем этим воспользоваться. Мы начали обрызгивать скопление демонов. Запускать в портал ракеты, но уже не с антиматерией, а с новой болезнетворной начинкой.